86. Урусвати знает значение великого напряжения. Мы говорим «к нам обратитесь», но надо подумать, как обратиться. Можно сказать всем помышлением и всем сердцем. Сказать это легко, но сделать трудно. Обратиться всем сердцем значит полюбить. Там, где есть истинная любовь, нет места сомнению. Даже если нечто неясно, любящий не будет осуждать. Там, где могло зародиться осуждение, была неполная любовь. В дни великих потрясений не может быть полумер в чувстве. Нужно так сплотиться, чтобы не было ни малейшей трещины. Враждебные силы гнездятся в трещинах. Яд поражает растрескавшиеся покровы. Наше оружие в совершенной любви. Пусть все друзья наши наденут этот верный доспех. Не нужно утешаться, что малые занозы не опасны, и от самого малого бывают губительные нарывы. В нашей напряженной жизни очень чувствительны трещины недоверия. И особенно часто мы советуем беречь здоровье. Неужели мы допускаем, чтобы наши сотрудники будут безрассудны? Вовсе нет. Мы предусматриваем нападение темных. Они особенно стараются сократить жизнь светлых тружеников. Они пользуются каждым ослаблением организма, чтобы поразить слабое место. Не следует допускать мысли, что можно потрясти нашу помощь. Каждый неверный шаг может подвернуть ступню. Мы можем охранить, когда нам дана возможность, самими людьми. Нередко мысль недостойная пресекает нить. Часто люди посылают очень вредные мысли, даже не замечая этого. Но в часы великих потрясений нужно уметь всем сердцем приобщиться к учителю, именно идти к учителю, зная, что он не упустит мгновение для помощи. Вера есть непреложное знание. Считайте уявление доверия как средство преуспеяния. Обычно недоверие происходит от недостаточного представления о наших трудах. Нужно каждое положение сопоставить с мировыми обстоятельствами. Тоже нужно признать, сколько людских ошибок осложняет помощь. Люди поражают самые лучшие возможности. Мы указываем на необходимость единения. Но даже три человека не могут исполнить эту просьбу. Хотя бы перед лицом опасности поспешили с единением, если не сердцем, то хотя бы разумом. Так нужно думать в дни великих потрясений.